Глава 16. Олеся. Мы оба замерли под ледяным взглядом Садовниковой. Но капец, в третий раз. Мне повторить вопрос? Кажется, даже молекулы воздуха в этот момент застыли, боясь попасть под раздачу. Это, простите, это недара... «Завтра чудесный весенний праздник, а Ангелина Бенедиктовна», — внезапно промурлыкал Демид, — «хотел поблагодарить вас за то, что вы так радушно приютили к себе мою... мою подругу». Он выпрямился, ухватил меня за талию, наигранно прижимая к себе, и протянул ей мой букет. «Это вам. К сожалению, я не силен в цветочном этикете, но, надеюсь, тюльпаны вы любите любого цвета». Ангелина несколько бесконечных секунд смотрела на цветы, потом на нас, на руку Демида на моей талии, потом удивительно грациозно приняла букет, сжав губы в ниточку, и строго ответила: «Юноша, у нас тут не проходной двор». «Понимаю, вы не имеете права здесь находиться, и я еще проведу тщательную проверку по факту вашего появления в стенах гимназии, чтобы через...» Она изящно вскинула левое запястье и посмотрела на миниатюрные золотые часы. «Через 15 минут духу вашего тут не было!» «Само собой, непременно, благодарю!» Для большего эффекта Макарову оставалось только в реверансах расплыться. Я же непонимающе смотрела на хранительницу законов, правил и условностей, которая тем временем микроскопически игриво вскинула тонкую подкрашенную бровь, глянув сквозь очки на Демида, царственно кивнула, повернулась на каблуках и поплыла прочь. «Но...» «Восьмой кабинет свободен», — раздался напоследок ее комиссарский голос. Я даже не успела сообразить, что произошло, как Макаров силой втолкнул меня за дверь с табличкой 8. «Убери от меня руки!» «Зеленоглазка, хорош уже, а?» «Не называй меня так!» «Хорошо, Олеся Викторовна, извольте меня выслушать в конце концов!» Демид шагнул мне навстречу и как-то странно поморщился. «Даже твоя львица-директриса и та дала мне 15 минут». Я неохотно уселась за учительский стол и скрестила руки на груди, глядя в окно, где под лучами мартовского солнца, испаряясь, подтаивал снег на карнизах. «Ура!» — буркнул Макаров, плюхнувшись за ближайшую к моему столу парту и вытянув в проход левую ногу. «В то утро я грохнулся с борда, чуть не расколотил себе черепушку и поломал с десяток костей. В себя мне позволили прийти только через несколько дней, а до телефона я добрался чуть ли не через месяц, когда сотрясение сошло на нет. Почувствовав жуткие мурашки на спине, я перевела взгляд со снега на Демида и, наконец-то, заметила под воротником его синие рубашки телесного цвета эластичные бинты. Глянула на его ногу в проходе. «Да, голеностоп, ключица, ребра, а еще я месяц не мог говорить, потому что челюсть выбил». «Что?» «А ты взяла и заблокировала меня». «Я сменила номер». «Гениально! Ну а что я должна была подумать? От напряжения я вдруг почувствовала, что впиваюсь ногтями в кожу рук под тканью рубашки и пыталась расслабиться. Ты написал «перезвони», а сам будто испарился. Учитывая наше первое свидание, логично было предположить, что ты... За это я уже извинился». «Мне от этого не легче. Знаешь, что и каким тоном мне наговорил Масленников, пока я надеялась, что ты все-таки объявишься на горизонте? Да накласть на этого дебила и на все его тирады. Тебе-то легко говорить. Не тебя обозвали шалавой». Демид на мгновение зло напряг челюсти, но потом просто качнул головой, глядя в стол. «Я друга потерял». «Что? Какого друга?» На склоне. Я начал падать, он рванул за мной. Только я отделался мелочевкой, а он... Почти 15 лет мы дружили. Я зависла, уставившись на его сжатые кулаки, потом тяжело вздохнула и сжала голову ладонями, упершись локтями в стол. Мне жаль. Но вообще-то я пришел сюда по другому вопросу. Какому? В висках от нервозности уже тихонько ухал пульс. Макаров криво усмехнулся. «По поводу твоей работы. Еще когда я сидел напротив твоего противного босса, мне пришла в голову гениальная идея». «Ты меня пугаешь». У меня ведь полно друзей, коллег, богатых клиентов. В тот момент я решил, что пускай он тебя уволит. Новую работу тебе я мог бы найти в течение пары недель, причем в намного более адекватной семье. Об этом и хотел поговорить после спуска, но план пошел по одному месту. «Ты не понимаешь, да?» — тихо спросила я, борясь со спазмом в связках. «Не понимаю, чего?» — нахмурился Демид. «Из-за этих склок сильнее всех пострадала не я, а Никита. Ну, пацану не повезло с дурным папашей. Он растет без мамы». Мы снова замолчали. Меня все еще терзала обида, но уже не так оглушительно. Понимание того, что случившееся не мужская подлость, а ужасное стечение обстоятельств, медленно охлаждало мой гнев. «Так что насчет работы? Мое предложение в силе». Соблазн снова получать высокооплачиваемое место и нести ответственность всего за одного или двух маленьких человечков вместо полусотни школьниц был крайне велик, но я так не могу. Как так? Я не имею морального права бросить девочек под конец учебного года. Так нельзя? Макаров удивленно свел брови над переносицей. Это должно быть головной болью директрисы, а не твоей. «Нет, Демид, это вопрос преподавательской ответственности и, скажем так, чести. Я их не оставлю. Я несу за них ответственность. Это тяжело, трудозатратно и не ужас, как выгодно, но, увы, я беспомощно развела руками. Ну, конец учебного года не за горами. Возможно, я пока ничего не могу сказать. Сколько ты здесь получаешь?» «Мне хватает», — соврала, глазом не моргнув. «Сомнительно». Демид мгновенно раскусил меня. «Я даю частные уроки в дополнение к основной работе. Справляюсь». «Да ты еле на ногах стоишь от усталости, это же видно». «Указывать женщине на ее внешний вид в таком ключе неприлично. Даже если я хочу этой женщине помочь, мне пора вернуться на урок. Поужинай со мной». «Нет». «Теперь-то почему нет?» «Я занята всю неделю». Макаров раздраженно вздохнул. «Ты какая-то неправильная пчела, Олеся Викторовна, и делаешь неправильный выбор. У меня есть обязательства». «Частные уроки, говоришь?» Демид хитро прищурился. «Мне тоже нужен урок». «Боюсь спросить, какой?» Я уже с некоторым напряжением глянула на часы. «Не совсем урок». «Демид, мне пора вернуться в класс. Либо говори, либо давай заканчивать». «У давнего клиента юбилей. Намечается небольшое закрытое мероприятие. Человек на 40». «Небольшое. Мне нужна красивая, умная, очаровательная зеленоглазка в сопровождении». «Ты издеваешься?» Мои щеки вспыхнули от негодования. «Все очень серьезно». Макаров резко распахнул глаза, полные ужаса. «Чинно, благородно, с кучей вилок, ножей и бокалов. Кто-то должен подсказывать мне». «Погуглишь». Я встала из-за стола с намерением выйти из кабинета. $3000. «Что? Прости?» Мне показалось, что я ослышалась. «3000. За 3 часа твоего драгоценного времени». Демид тоже встал, неловко перенося вес с левой ноги на правую, и подошел ко мне, нависнув своей грозной тушей. «Я задолжал тебе работу, ну, хотя бы так». Трехмесячный доход за один вечер. Мне хотелось влепить ему пощечину. Но не потому, что он мудак, а потому, что я на самом деле была бессильна в своей жизненной ситуации. Это злило, выбешивало. А он вот так просто пришел, озвучил, заплатил. Мои проблемы для него были всего лишь мелкими карманными расходами. «Просто мероприятие? Банкет?» «Ну, типа того». Чувствуя мое поражение, улыбнулся Макаров. С торжественной частью и необходимостью завязать с полдюжины полезных знакомств. Безо всяких продолжений? «Если ты не захочешь», — он уныло кивнул. «Не захочу», — тихо, но уверенно подтвердила я. «Значит, договорились?» «Да». Мы вышли в коридор и двинулись в сторону моего класса. «Ты отдал Ангелине мой букет». Я попыталась придать своему голосу негодование, но почему-то меня разбирал смех. «Я запаниковал», — хохотнул Демид. «Могу принести еще один». «Не нужно». Глядя на него снизу вверх, я наконец-то позволила себе улыбнуться. «Кажется, ты ее очаровал». «Я умею». «Но каков наглец». «Когда будет этот ваш банкет?» «В субботу». Демид порывисто чмокнул меня в щеку, как только я приоткрыла дверь, махнул рукой опешившим ученицам и неожиданно резво ретировался в сторону выхода. Я, не успев никак прокомментировать его поведение, мысленно выругалась и вернулась к своим обязанностям. «Продолжаем разговор». «Это ваш парень?» — улыбнулась Лиза Романова. «Что? А, нет, просто друг». От неожиданности я запнулась. «Но он вас поцеловал», — вставила Юля Вайсман. «А где ваш букет?» «Вы поссорились? Он за вами ухаживает?» «Так, девочки, у нас урок». В попытках пресечь поток вопросов я вскинула руку. «Мы и так уже потеряли время». «Вы помирились?» — почти шепотом упорно продолжала Юля, покрывшись румянцем. «Мы за вас болеем, Олеся Викторовна. Ну что с вами делать, а?» Демид. Выйдя из этого царства женского интеллекта, я расслабленно выдохнул и уселся в машину. На заднем сиденье лежало еще несколько пухлых букетов, которые я хотел лично вручить своим немногочисленным клиенткам. Наверное, стоило один из них все-таки занести Олесе, но снова лезть через охранника с риском напороться на мумию-директрису не было желания. Как-нибудь потом. Я вбивал адрес следующего пункта назначения, когда на дисплее высветился номер Эльки. Да ладно! Чего ей вдруг понадобилось? Моя дорогая женушка наконец-то вспомнила о моем существовании. «Привет!» — тихо раздалось в ответ. «Ну, здравствуй, Элочка, как учеба, как Егорушка?» «Демид, у меня проблема. Удивительно, но всегда бойкая на язык девчонка никак не отреагировала на мой едкий тон. Ух ты, милая, а с каких пор я вдруг стал достоин знать что-либо о твоей жизни? Мне просто больше не к кому обратиться, пожалуйста, выслушай». «Да ты что? А спросить, как мое здоровится, не жаждешь? Тебя только твои проблемки интересуют». «Прости, но я была в курсе, в общих чертах». «Хм, ну так, может, твой дорогой ебарек займется твоими проблемами?» «Демид, пожалуйста, я знаю, что мы терпеть друг друга не можем, и я хотела решить вопрос с разводом, чтобы больше не портить друг другу жизнь». «О, и как?» Мне вдруг стало интересно, что же такого гениального родилось в этой очаровательной блондинистой голове. «И вроде бы решила, но, боюсь, мой отец меня убьет». «Само собой, у них же там слияние в самой активной фазе. Что ты сделала, Элла?» «Помнишь, ты говорил, что в контрактах все прописано, про условия прекращения и так далее?» «Помню. Я раздобыла свою копию». «Элла, что ты сделала?» Нехороший холодок пробежал по моей спине. «Я забеременела от Егора».